Глава 7. Подаем заявку. Со стороны мой побег точно смотрелся эпично и кинематографично. Я неслась, как стрела. Стрела, облаченная в невероятное количество шелка и атласа, украшенная килограммами драгоценных камней и шлейфом трехметровой фаты. Мне приходилось работать всем телом, унося от этих сумасшедших прекрасную оболочку Юстины угнетенной, задолбанной и хитрожопой. Я врезалась в толпу не хуже ледокола, прокладывая себе путь. «Извините, простите, отойдите!» Безжалостно толкалась локтями и оттаптывала ноги идущим. Недовольные лица мелькали то слева, то справа. «Извините!» – проревела я. «Мне нужнее!» И обогнула длинноволосого высокого парня, подныривая ему под локоть и безжалостно наступая на ногу. «О, боги!» – воскликнул он за моей спиной. «И главное в этом, что за спиной?» Среди этого возбужденного гомона и выкриков я слышала голос дядюшки. «Юстина!» – кричал он словно в рупор. «Юстина, Маргарита Элейн, вернись немедленно! Я приказываю!» «Ты глянь какой!» – приказывает он. «Только через мой труп!» «Ха, ее труп!» – поправила саму себя и успокоилась. «Да-да, я смогла бежать быстрее, не врут!» Адреналин делает человека сильнее, быстрее и потней. По спине и лицу катились не просто одинокие капельки. Волнение, назовем его так, лилось тонкими струйками. «Юстина!» – вновь разнеслось над толпой. «Дядюшка!» – издевательски крикнула в ответ и со всего размаха врезалась во что-то твердое. «Это что-то твердое!» Пришло в движение и неторопливо повернулась ко мне, ничего не увидела на уровне своих глаз и склонилась. «Извините», – пробормотала я, выглядывая из-за невероятных размеров мужчины. Впереди него и до самого портала было полно таких здоровяков. Кошмар какой! Настоящие айсберги среди коктейльных кубиков для льда. Никого брутальнее я в жизни не видела». «Пропустите, пожалуйста, дело жизни и смерти! Жизни и смерти!» — повторила я, вцепившись в предплечье здоровяка, всем телом чувствуя приближение дядюшки. «Идем», — ответил человек-скала с легкостью, переставляя меня в центр своих сородичей. «Помочь леди надо», — сообщил он остальным. «Господи, какие хорошие люди! Или кто они?» Невозмутимые, шагают, разговаривают между собой тихо. Я чувствовала себя суперзвездой в окружении охраны. «Пропустите, пропустите!» Голос дядюшки срывался на истеричный визг. «Вы не знаете, что я с вами сделаю!» Телохранитель подмигивал мне и уверенно пробирался к порталу. Каждый его шаг сотрясал землю, и я вдруг ощутила себя главной героиней эпичного фэнтези. Так и хотелось выкрикнуть «Вперед! За Орду!» «Позвольте пройти!» – произнес гигант, беря меня под мышки и... «Нет-нет-нет!» – завизжала я, понимая, что он хочет закинуть меня в портал. «Я могу сама!» «Нет времени, птичка!» «Вот уж точно, птичка!» Именно ей я и взлетела в воздух, жмурясь от ярких переливов и почему-то хихикая. «Такое приятное чувство!» – произнесла я сквозь смех, падая на каменный пол. Гигант успел подставить руку, и вместо встречи с полом я хряпнулась ребрами о железобетонное предплечье. «Жива?» «Жива!» – ответила, поднимаясь на ноги и промаргиваясь. «Спасибо!» Поблагодарила, поойкивая, и стараясь растереть ребра под жестким корсетом. «Да не за что!» – великан улыбнулся. «Хм, какой приятный! Только вот приходилось до хруста задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Береги себя, птичка!» «И вы! Ой, ну вы поняли!» «Понял!» – усмехнулся он, махнув огромной ладонью. «Таркул, идем!» Моего спасителя окликнули. «Иду!» «Леди, вы бы в сторону отошли!» Посоветовал он и поспешил за друзьями. «Придавят!» «Ага!» Оказалось, что среди сородичей Громилы были не только мужчины, но и женщины. Высокие, но красивые по-своему. «Все чудесатие и чудесатие», – прошептала себе под нос, уворачиваясь от очередного прошедшего портал. «Там электричка, что ли, подошла?» Мне пришлось сделать несколько шагов назад и осмотреться. «Обалдеть!» – выдохнула я. Первое, что привлекло внимание, – это своды потолка, которые поднимались так высоко, что, казалось, они касаются самого неба. Зал был украшен витиеватыми узорами, которые искрились, когда я двигалась, создавая эффект звезд, пробивавшихся сквозь облака. Было ощущение, что я нахожусь не в помещении, а в сердце самой Вселенной. «Не задерживаемся у портала, проходим на распределение!» Гнусавый голос заставил меня сдвинуться с места и идти вместе с остальными. «На территории Имперской магической академии действуют следующие правила. Первое – уважение к различиям. Все студенты, независимо от расы, обязаны уважать культуру, традиции и обычаи друг друга. Второе – магия должна использоваться только в рамках учебного процесса. Применение магии в корыстных целях, для запугивания или в качестве оружия против других студентов строго запрещено». Я шла, прислушиваясь к гнусавому голосу, и только в этот момент поняла. Я попала. Я же ничего не знаю об этом шизофреничном мире. Я не уверена, что могу читать или писать. Чудо, что я понимаю местных. О, да как я буду учиться? И это Академия магии. О, магии, мать ее! Моим самым большим магическим достижением можно считать фокус с отрыванием большого пальца. «Эй, вы наступили на фату!» Возмутилась я, когда со следующим моим шагом чуть не оторвали голову. «Прошу прощения», – неискренне пропела девушка со смуглой кожей и маленькими рожками среди огненно-рыжих волос. «Не заметила. Мне очень жаль». «Да-да, я так и поверила в липовые извинения. Жаль ей». «Ничего страшного», – ответила я, решив, что не стоит идти на конфликт в первые минуты прибытия в академию. За ее стенами меня все еще ждали дядюшка и красавец-жених. «Подходим, подаем заявку и следуем по коридору». Новый голос раздавал инструкции. «Не задерживаем, спасибо. Следующий». Толпа стала вытягиваться в организованную очередь. Какие дисциплинированные! И мне пришлось занять место и ожидать. Только чего? Студенты медленно проходили вперед, а гнусавый голос продолжал по кругу вещать правила академии. «Каждый студент несет ответственность за поддержание чистоты в своих жилых помещениях». «Господи, да какой же ты нудный!» – прошептала я, стараясь рассмотреть, что же происходит. «Следующий. Очередь ускорилась, и незаметно для себя я оказалась той самой следующей перед пятью глубокими чашами, наполненными магией. «Подаем заявку», – объявил громогласно суровый мужчина. Девушка, что была передо мной, что-то бросила в чашу с золотистым содержимым. На первый взгляд мне показалось, что это жидкость, но субстанция вела себя, как сама этого хотела. Я замерла перед чашами. Белая, голубая, алая, зеленая, золотая. Суровый мужчина смотрел из-под лобья, многозначительно сопел, но молчал. И что выбрать? Еще бы знать, что эти цвета означают. Красный точно нет. Опасность. Золотой? Ну, это что-то для крутых и богатых. Белый напоминал мне о больнице. Врач из меня никакой. Голубой ассоциировался с водой или небом. Летать я не умела, плавала с трудом. Методом исключения остался зеленый. «С Богом!» – пробормотала я, бросая колечко в зеленые переливы.